и она меня съест? Скорее всего, да. Она ненавидит полицию. Но, понимаете, она была ко мне столь мила, что я, желая как-то отплатить добром за добро, спускаясь по лестнице и через каждые три ступеньки прося у него прощения, Анна Карла рассказала о колоссальной неприятности, которую она ему причинила, даже не будучи еще с ним знакома. Поистине, она совершила непростительную глупость и даже бестактность, так или иначе, но забот она ему прибавила. Кстати, Пальмира, нужно будет аннулировать еще один штраф, сказала сеньора Табуссо, помешивая в тарелке ризотто, приправленный шафраном. Старая служанка, у которой зять служил в дорожной полиции, неодобрительно покачала головой. «Что ж, вперед, солдаты короля!» — воскликнула она, как всегда в таких случаях. «Где вас оштрафовали? Не меня, а сеньору Дозио. Ты ее не знаешь. На запрещенной стоянке». «Как ты виделась с сеньорой Дозио, Инесс?» — робко спросила Вирджиния, сестра сеньоры Табуссо. Вирджиния знала сеньору Дозио еще меньше, чем старшая сестра, которая случайно познакомилась с Анной Карлой у Кампи, когда пришла собирать подписи под одной из своих бесчисленных петиций в коммунальное управление. Но Вирджинии достаточно было увидеть два раза Анну Карлу в парикмахерской, куда она изредка провожала сестру, и еще несколько раз в Муласано, как она преисполнилась восхищения этой элегантной сеньорой. «Возьмите еще, сеньорина. Смотрите, сколько осталось», — сказала Пальмира, пододвигая Вирджинии кастрюлю с ризотто. «А ты не готовь на целый полк», — мгновенно отреагировала Инесс Табуссо, не переставая уминать рис. «Нас всего-то трое». Пальмира пожала плечами и, волоча правую ногу, потащилась к маленькому столику. После сложных ухищрений ей, наконец, удалось сесть. Вот уже два года они обедали все вместе в кухне. Из-за ревматизма Пальмире трудно было сновать туда-сюда, но сеньора Табуссо и сеньорина Вирджиния обедали и ужинали за большим мраморным столом, а Пальмира за столиком, который стоял между раковиной и окном. «Из остатков всегда можно испечь блинчики», — возразила Пальмира, накладывая себе огромную порцию ризотто. «Просто сеньорина ест так мало, что на нее жалко смотреть. А сейчас, когда наступила жара, надо, дорогие мои, заправляться как следует. Тебе и холод, и жара, и дождь не мешают хорошенько заправляться», — воскликнула сеньора Табуссо, хлопнув себя по животу и почти такому же огромному, как у служанки. «Она такая же красивая и элегантная, как прежде?» — спросила Вирджиния. «Кто?» «Мадам Дозио». «Ах, Дозио!» Сеньора Табуссо задумалась. «Да», — честно признала она. «Правда, ходит полуголая, но такая теперь мода. И уж в элегантности ей не откажешь. Впрочем, при ее-то деньгах быть элегантной нетрудно. Нет, она всегда была изящной и тонкой. А это говорит об аристократичности?» «Конечно, конечно», — досадливо пробормотала Инесс Табуссо. Ее сестра Вирджиния откинула упавшую на лицо прядь седых волос и мечтательно посмотрела в потолок. «Всякий раз, когда я ее видела, у нее было такое мечтательное выражение», — сказала она с восторгом. «Иначе говоря, как у шлюхи», — уточнила Инесс Табуссо. «Сеньора, разве можно так?» — крикнула служанка Пальмира из своего угла. Она, как и сеньора Табуссо, была вдовой и хорошо знала жизнь, но такие грубые слова были не для ушей наивной сеньорины Вирджинии. «Я, собственно, ее не осуждаю», — пожала плечами сеньора Табуссо. «Это ее личное дело. Мне-то уж, поверь, наплевать». Она налила себе вина из хрустального графина. «Меня интересует одно. Не поможет ли она мне избавиться от проституток, которые обосновались на моем лугу? Это Анна Карла утверждает, будто знакома с полицейским комиссаром». Пальмира недоверчиво фыркнула. Да полицейские сами спят с этими, ну, с этими женщинами. Станут они сажать их в тюрьму. Она говорит, что ее знакомый очень влиятельный человек, неуверенно произнесла сеньора Табуссо. Тот самый, что занимался расследованием кражи на вилле у наших соседей Кампи. Его зовут Санта-Мария, комиссар Санта-Мария.